Коротышка, глядя на него, поспешил взять меня под защиту. «Док шутит. Он пойдет с нами, разрази меня Бог. Только в том случае, если буду знать, кто вы такие». Ник сделал еще шаг ко мне, а Кэп занял позицию, чтобы успеть помешать ему. Одновременно он сказал, обращаясь ко мне, но его слова предназначались и Нику. «Нам нечего скрывать. Мы геологи, ищем нефть». «Здесь?» «По данным вертолетной нефтеразведки, в этом районе есть нефть». «А зачем вы схватили его?» — я указал взглядом на Мапуи. «Он согласился быть нашим проводником». «На веревке?» «Так надежней. Подстраховка. Он ведь дикий. Нас предупреждали, что здесь обитает племя первобытных людей. Потом мы отпустим его. С дарами». «Отпустите его сейчас». «Вот как? Вы настаиваете?» Его голос стал чуть-чуть насмешливым. «Впрочем...» Он на мгновение задумался и приказал парню, который вел Мапуи, «развяжи его». Едва тот развязал веревки, Мапуи не стал раздумывать, только кусты зашелестели. Ник по привычке повел автоматом вслед, но Кэп сделал предостерегающий знак, и он опустил оружие. «Недоразумение улажено, док?» Я кивнул головой. «Значит, идете с нами?» Слова Кэпа не требовали от меня ответа. Они звучали не вопросительно, а утвердительно. Он развернул карту и длинным пальцем провел закругляющуюся линию. «Пройдем по ущелью. Вот здесь располагаются водоносные пласты. Предполагаю, что нефтеносные проходят почти параллельно. Пробы возьмем здесь и здесь». Он говорил это Нику и Коротышке, но поощрительно поглядывал на меня, словно приглашая принять участие в обсуждении маршрута. Я молчал, и он слегка изменил тактику. Теперь его слова были рассчитаны исключительно на идеалиста. «Если найдем нефть, этот край расцветет, тут проложат автостраду, построят города, и ваши дикари, док-миссионер, заживут по-иному. Цивилизация придет и к ним». И так он принимает меня за миссионера. Я не удержался от замечания. Не уверен, станут ли они счастливее. Неожиданно Ник подмигнул мне. При этом части его рассеченной брови изогнулись в разные стороны, придав лицу неестественное и карикатурное выражение. Кэп поспешно отвел взгляд, пригасив брезгливость, и медленно произнес: «Должен признать, что горечь ваших слов не лишена основания, и все же ни у кого из людей другого пути нет. Или посоветуете сбросить с себя одежду и присоединиться к вашим подопечным? Но станем ли мы тогда счастливее?» Мы шли долго сквозь лесные заросли. Нас донимали комары и москиты. Попадали то в зону, где носились полчища крохотных злых мушек, то на нас пикировали здоровенные слепни. Деревья словно прижимались друг к другу, по их веткам карабкались лианы и цепкий ползучий вьюнок. Но вот появились гигантские деревья с желтоватой корой, похожие на сосны, но с листьями вместо иголок. По извилистой тропинке мы, наконец-то, вышли из леса и спустились в долину, поросшую густой и высокой в пояс травой. Здесь, как сказал Кэп, нам предстояло брать первую пробу. Кэп вызвал по рации грузовой вертолет с нефтеоборудованием. Вскоре вертолет приземлился. Не прошло и двух часов, как была установлена буровая. Труба из легированной стали с тикоритовой насадкой, бешено вращаясь, вошла в тело земли, и неправдоподобно быстро в синее знойное небо ударил черный фонтан. Люди бросились к нему, набирали нефть в ладони, плескали ею друг на друга. Коротышка и высокий худой парень по прозвищу «Овсяная каша» плясали от радости, высоко подбрасывая ноги. Остальные тоже веселились, каждый на свой лад. Ник выпустил в воздух очередь из автомата. Механик, похожий на квадратный несгораемый шкаф, пил из фляги не пьянее. Кэп глядел на них, стоя в дверях походной буровой и улыбался.